Глава 17. Чудо-мастер, способный состарить документ настолько, что не всякая экспертиза установит подделку, обитал в таких трущобах, куда и полицаи-то наверняка боялись лишний раз нос совать. Я с трудом отыскал среди нескольких десятков покосившихся домишек, почти землянок, хибару по окна, вросшую в землю. В кармане у меня покоилась бутылка немецкого шнапса, хорошей водки достать не удалось, и шмат сала, завернутый в газетку. Иной платы мастер и не принимал. Как меня и научил Виктор Семенович, я постучал в окошко 3 раза и тут же направился к калитке, врезанной в глухой, высокий, хотя и покосившийся забор. Возле нее пришлось потоптаться 5 минут, покуда хозяин не соизволил отворить. Наконец калитка открылась, я вошел во двор. Меня встретил мужик 70 лет, коренастый, седой. Пальцы его крепких масластых рук были синими от татуировок. Сразу видно, сиделец с большим, видать, еще дореволюционным стажем. «Ну и че?» – неприветливо поинтересовался он. «Меня Новиков к вам прислал», – сказал я. «Тады пошли», – пробурчал мастер и повел меня в свою хату. Внутри, вопреки моим опасениям, оказалось чисто. Занимавшая большую часть избы русская печь сияла свежей побелкой. В красном углу – божница с тлеющей лампадкой. Комод – железная, аккуратно застеленная койка. Стол, лавка, сундуки. Этажерка с книжками и журналами. Даже пахло приятно – сушеными травами. А вот и они. На веревке, протянутой от вешалки у входа до печи, висели пучки сухих растений. Пол был застелен лоскутными половиками. «Скидавай, прохаря!» – распорядился хозяин. Я сразу учуял, что за всей этой простоватой внешностью и простонародно-воровским лексиконом кроется личность неординарная. Чем-то мне этот дедок напоминал Кузьму. И еще я чувствовал, что к такому спиной лучше не поворачиваться. Скинув башмаки, я вынул из кармана пальто бутылку и сало и водрузил угощение на стол. И только тогда снял пальто. Мастер тем временем достал из небольшого шкафчика пару граненых стаканов, взял разделочную доску и нож. Я счел это приглашением и сел за стол. Рассмотрев этикетку, хозяин хмыкнул, сорвал пробку, разлил по стаканам, ножом накромсал ломти сала. Ни слова не говоря, брякнул краем своего стакана о мой, выпил, потом схватил кусок сала, запихнул его в пасть, принялся жевать. Я тоже выпил. Взял самый тонюсенький кусок, да и от того отрезал половину. Закусив, мастер снова наполнил стаканы. Я не возражал. И только после 3-го он убрал бутылку, вымыл руки под рукомойником и достал из-за иконы футляр с очками. «Ну, показывай, что у тебя?» Тоже вымыв руки и тщательно вытерев их рушником, я вынул из кармана сложенный в 4 лист письма. Хозяин взял он и развернул. Читать не стал. Видать, текст его не интересовал совершенно. Че тебе надобно?» «Мне нужно, чтобы листок и, желательно, чернила выглядели так, как будто письмо написано в 1939 году». «Ха! Всего-то!» — усмехнулся мастер. «Помял бы, на солнышке подержал пару деньков. И вся недолго. Это ведь не кредитный билет и не вексель, а так, писулька частная». «Ладно, ежели Семёныч тебя прислал, значит, надо. Я его еще по Нерчинску знаю. Железный мужик, хоть и интеллигент. Завтра к ночи приходи, ежели патрулей не боишься». «Спасибо, Кондрат Ильич, я приду». «Ну, тогда ступай с Богом». Признаться, логово старого уголовника я покинул с удовольствием. Сам не знаю почему. Понятно, что не потому, что боялся. Хотя этот фальшивомонетчик или кто он там, запросто мог и по-мокрому сработать. Вопреки специализации и воровским принципам. Нет, тут что-то другое. Страха в нем нет. Вот что. Многие, с кем мне приходится иметь дело, да и приходилось в прошлой жизни, всегда чего-то боятся. Не обязательно за себя. А этот, видать, уже свое отбоялся. И вот такие люди куда опаснее разных там штурмбанфюреров. Выбравшись из трущоб, я схватил лихача и покатил в центр. Мне нужно было узнать новости. Рубин оказался на рабочем месте. Я подсел к нему, и он, не поднимая глаз, принялся очищать мои прохаря от трущобной грязи. Делал это лжегрек особенно старательно и почему-то молча, без обычных своих прибауток. Мне это его молчание не понравилось, но я его не дергал. Мало ли, может, он срисовал любителя совать нос в чужие дела. Точнее, не любителя, а профессионала. Из СД. Именующий себя Евдоксием мне так ничего и не сказал за все время чистки и даже не посмотрел на меня. Ладно. Бросив ему в коробку горсть мелочи, я поднялся и потопал в сторону своей бывшей квартиры, не оборачиваясь. Рубин догнал меня, когда я уже углубился во дворы, через которые всегда можно оторваться от слежки, будь такая случиться. Услышав за спиной сопение, я и ухом не повел, продолжая путь. И только оказавшись в лабиринте из сараев и поленец, я притормозил, чтобы дождаться своего связного. «Что стряслось?» – спросил его я, когда он отдышался. «Да понимаешь, командир!» – заговорил он, озираясь. «Эстонец один мне покоя не дает. Юла его кличут. Повадился сапоги у меня задарма чистить. Поставит свои вонючие сапожища на подставку и велит драить, да еще и приговаривает. Чисти, житенок, чисти!» Если мне не понравится, я тебя в участок сведу. Из тебя там шкуру спустят шампалами. Хотел его, суку фашистскую, подкараулить, но он в одиночку не ходит. Ясно, кивнул я. Из какого он участка? Из того, что у рынка. И как этот Юла выглядит? Тощий, длинный, белобрысый. Глиста такая, с виду соплей перешибешь, но жилистый. Ладно, покажешь мне. Когда? Да сегодня же, после отбоя. Рубин хохотнул. Понял, что отбоем я назвал комендантский час. «Встретимся на рынке, командир», — сказал он. «Договорились. Только на точку свою сегодня не возвращайся». «Понял. Еще какие-нибудь новости есть?» «Наш лагерь в Подберезье разгромили. 200 человек освободили. Так что в отряде теперь пополнение». «Вот это новость. Спасибо, дружище». «Ну, про эшелон ты, наверное, знаешь». «Знаю». «На этом все». «А Наташа как?» – хотелось спросить мне, но я промолчал. «Когда уже настоящее дело, дядя Саша?» – с тоской спросил Рубин. «Ну вот сегодня твоего Юла с дружками ликвидируем. Уже дело. Полицаи больше бояться будут. А по поводу того, что я тогда вам говорил, пока для силовых акций ситуация не созрела». «Понял, командир». «Молодец. Давай до вечера». Полицаи после отбоя на улицах показываться не любили. И в этом, скажу без ложной скромности, есть и моя заслуга. Однако деваться им было некуда. Немчура тоже после наступления комендантского часа предпочитала сидеть по кабакам и борделям, а не бродить по темным серым улицам. Так что, хлебнув самогона для храбрости, полицаи выбирались из своих берлог на патрулирование, вслушиваясь в каждый шорох, всматриваясь в каждую тень. Ну что ж, сегодня они получат еще один урок того, что безнаказанно издеваться над советскими гражданами нельзя. Красный Вервольф вышел на охоту. Рынок – место хлебное, и полицаи, при нем подъедавшиеся, не столько блюли Ной Орднунг, сколько набивали брюхо и карманы. Совсем как братки в лихие 90-е, с той лишь разницей, что бандюганы все же не шмаляли простых торговцев направо и налево за малейшую провинность. Я прибыл на место встречи с Рубином загодя, еще до наступления ночи. Рынок, понятно, давно уже завершил работу. Ворота его были заперты, но никакому воришке бы и в голову не пришло проникать на территорию, где взять нечего. Торговцы непроданный товар уносили с собой. Одна досочка в заборе отодвигалась в сторону, если предварительно вытащить из гнезда старый, но хорошо смазанный гвоздь. Оказавшись по ту сторону ограды, я притаился, поджидая напарника, а заодно и поглядывая в сторону здания участка, которое относительно моего местоположения находилось за углом. Покуда не появился Рубин, мимо пару раз проследовал полицейский патруль. В результате сделанных наблюдений я пришел к выводу, что чухонцы с эстонцами не слишком-то заморачивались. Они слонялись от запертых ворот рынка к крылечку своего участка и обратно. Среди полицаев я заметил худого дылду по описанию лжегрека, похожего на Юла. Понятно, что убирать придется всех троих, но этого я хотел бы предоставить напарнику. Пусть отыграется за свои унижения. А вообще, напасть на них незаметно будет затруднительно. Мрази специально держатся на открытом месте, чтобы к ним никто не подкрался. Ладно, придется рискнуть. Позади послышался шорох. Я оглянулся и увидел Рубина, который тоже знал тайный проход на рынок. «Эти суки посередке ходят», — сказал я ему. «Даже если одного-двух ножами снимем, третий базлать начнет. Так что я постараюсь их заманить в более укромное место, а ты нападешь сзади. Юла можешь убрать сам, а я возьму двух остальных». «Ясно, командир». Но я пошел. Вернувшись к лазу, я тихонько проскользнул в него и вдоль забора потрухал к домам, что примыкали к рынку. Затаился в тени. Вскоре показался патруль. Полицаи двигались по излюбленному маршруту, стараясь не подходить близко к домам и узким проулкам. Самый рискованный момент моего плана – это выскочить на открытое пространство и окликнуть этих держиморд. Они ведь с перепугу и пальнуть могут, не разбираясь. Ну что ж, была не была. Не выходя из тени, я заблажил, причем по-немецки. «Караул, помогите, грабят!» Расчет мой был на то, что полицаи не станут шмалять туда, откуда доносится немецкая речь. А понимают ли они ее или нет, станет видно, когда я подойду поближе. Так и вышло. Прибалты сдернули с плеч винтари, но стрелять не осмелились, лишь завертели бошками, пытаясь понять, откуда доносится голос. «Пора». Я выскочил из укрытия, продолжая голосить. Эстонцы нехотя двинулись в мою сторону. Увидели, что я не в форме, несколько раз славились, даже аусвайса не потребовали. «Господа полицейские!» – залопотал я, все еще не будучи уверенным, что они меня понимают. «Я Отто Шиллер, торговец из Гамбурга. Привез в Плескау для доблестной немецкой армии шнапс, колбасу, сыр. У меня тут склад неподалеку, а эти русские бандиты его грабят». Из всей этой тарабарщины эстонцы услышали главное – шнапс и вурст, то есть колбаса. Глазенки их замаслились, а мой превосходный немецкий звучал убедительнее документов. Кстати, аусвайс на имя представителя гамбургской торговой фирмы Отто Шиллера у меня действительно имелся. Видя, что жадность взяла верх над здравым смыслом, я решительно повел полицаев к несуществующему складу. Едва мы покинули площадь перед рынком и оказались в тени спящих домов, как я выхватил любимую заточку. Первый эстонец умер, не успев, видимо, расстаться с видением кружочка ароматной немецкой колбасы. Второй забулькал пробитым горлом, словно бутылкой шнапса, опрокинутой над пересохшим от жажды ртом. А третий, тот самый Юла, попытался достать мою голову прикладом, но вдруг начал оседать, выронил винтовку, затем рухнул на спину и задергал ножками в начищенных рубином сапогах. На губах у него запузырилась кровь. Лже-грек под псевдонимом Евдоксий вытер клинок о шинель умирающего врага. «Это тебе за житенка и шампала», — проговорил напарник, пряча нож за голенищем. «Что будем с ними делать, командир?» «Здесь оставлять нельзя», — откликнулся я. «Там дальше яма, куда помои сливают. Потащили туда». «Эх, теперь их еще и таскать», — вздохнул Рубин, подхватывая за подмышки своего крестника. Я подобрал винтовки, закинул их за спину и вцепился в воротник одного из полицаев. К счастью, до выгребной ямы было недалеко. Свалив в нее два трупа, мы вернулись за третьим. Винтари, пистолеты, документы и разную мелочевку пришлось изъять. Пусть думают, что эстонцы стали жертвами обыкновенного грабежа. Всю добычу напарник забрал с собой. Ему больше не следовало появляться под видом чистильщика обуви перед комендатурой. О чем я его и уведомил, велев оставаться в нашем подземном штабе вплоть до особого распоряжения. Марты дома не оказалось. Думал, задержалась на службе. Что-то случилось? Как выяснить? До утра все равно не получится. Вот не думал, что стану волноваться за судьбу какой-то немки. Да, сейчас она уже не какая-то немка. Не раз проявила себя как верный соратник. Так что если ее арестовали из-за крушения эшелона с танками, придется вытаскивать. Даже из гестапо, да хоть из самого пекла. Пока я мылся, из головы не выходила судьба фройляйн Зунд. Завтра пойду в тот, там должны знать. Когда я вернулся в спальню, в постели обнаружилась Глаша. Ну что ты с ней будешь делать? Не выпихивать же из койки такую томную, разомлевшую. В обычной жизни я, может быть, и выпихнул, но здесь жизнь другая. Глафира Васильевна стирала, сушила и гладила мои шмотки, особенно те, в которых я возвращался после дневных, а тем более ночных акций. Видела ведь, что на них не только грязь, но и кровь. И молчала. Не мог я ее оттолкнуть. Несправедливо было отказать ей в такой малости, как почувствовать себя живой, любимой и желанной. Особенно здесь и сейчас. Когда она блаженно замерла, закусив угол подушки, чтобы сдержать стон, я рухнул на измятую постель, с запоздалым раскаянием подумав, что Наташа сейчас, может быть, лежит в мокрых кустах на снайперской позиции, выжидая, покуда какой-нибудь фриц вылезет по нужде, чтобы уложить его единственным метким выстрелом. А Марту вполне могут в этот самый миг допрашивать в подвале. Я не лицемер и не ханжа, нормальный мужик, который реагирует на обнаженное женское тело соответственно. Но как же плохо согласуются эти покаянные мысли с половым инстинктом, который родился раньше даже самой примитивной морали, примерно на миллиард лет. Незаметно для себя я уснул. Утром меня разбудила Глаша, которая снова предстала в образе образцово-показательной горничной. Аккуратной, предупредительной, безукоризненно вежливой. Куда только подевалась та ночная фурия с распущенными волосами, скакавшая на... Пора завязывать. Я решительно бросился в уборную, оттуда в ванную и, переодевшись, вышел к завтраку. Князь уже сидел за столом и с недовольным видом ковырялся в омлете. В последнее время у старика мало поводов для радости. Жалел я его. Да нет, ведь он враг, который приехал на мою кровоточащую родину, чтобы участвовать в ее разграблении. «Пригрел змею на своей груди», – пробурчал Сухомлинский. «Вы о чем, ваша светлость?» – как можно более беззаботно осведомился я. «Да о нашей гости». «А что с ней случилось?» «Арестована, как пособница партизанам». «Фройляйн Зунд?» – переспросил я. «Не может быть». «К сожалению, маншер Базиль, сведения точные», – вздохнул князь. «Меня известил мой бывший однополчанин. Он сейчас служит в канцелярии службы безопасности. И так у нас дела не ахти, а если заподозрят, что мы с фройляйн Зун заодно?» И он с досады махнул рукой. Я делал вид, что с наслаждением пью кофе, не замечая счастливой улыбки, блуждающей по губам Глафиры Васильевны, которая прислуживала за столом. «Значит, гестапо. Если Марта держится, ее измордуют до полусмерти, несмотря на то, что она немка. А если нет, скоро здесь будет грузовик с солдатами и «Опель» с агентами СД. Хм, мне остается только застрелиться, потому что шансы уйти весьма невелики. Сотрудники РСХА знают толк в облавах. Однако застрелиться мне нельзя. Без меня Марту убьют со стопроцентной гарантией. Галанин и документы останутся в руках Аненербе. Летняя экспедиция отыщет залежи урана и тория. Немцы возобновят строительство в Подберезье научно-исследовательского центра. И кто знает, может, фрицы все же сумеют довести, если не урановый проект, то хотя бы звездный огонь до успешного завершения. Во всяком случае, следует исходить из худшего. А значит, я должен остаться в живых и не только вытащить любовницу из-за стенок, но и продолжить свою работу. Я наскоро допил кофе и поднялся. «Вы куда-то спешите, Базиль?» – подозрительно осведомился Сухомлинский. «Да, ваша светлость», – откликнулся я. «В гестапо».